Глава 43. «Ты был не обязан», — говорю тихо, понимая, что он ведь действительно мог выбрать не нас, и не каждый бы его за это осудил. «Геогоринвест — компания, которую ты вырастил такими усилиями после руин, что остались тебе от отца. Это годы работы». Нажинский обнимает меня сзади. Рома уже час как спит, а мы стоим у окна, вглядываясь с высоты, как пушистый снег кружится и тихо падает вниз. Небо такое же набитое снегом, как и вчера, но оно не кажется тяжелым, а скорее пушистым и каким-то уютным. Или это мне в объятиях Ярослава так уютно? «Ничего нет важнее и дороже вас, София», — отвечает так же тихо. «Я даже не колебался. Оно само так ясно в голове стало, как белый день. Да и тем более обошлось. Сейчас такой интимный момент. Мне кажется, мы с Ярославом по-настоящему стали близки. Именно сейчас. Рухнули последние преграды и недопонимания. Его поступок отказаться от всего, не разбираясь, ради меня и сына, меня по-настоящему поразил и впечатлил. Рома очень гордится тобой. Обожает просто. Потому что ты действительно этого заслуживаешь. А ты?» Спрашивает едва слышно, а в голосе пробивается надежда. «Интересно, его кто-нибудь когда-нибудь хотя бы за что-то вообще хвалил?» Я разворачиваюсь и смотрю ему в глаза, готова сказать то, что теплым электрическим шаром пульсирует в груди в последнее время, а сегодня обрело четкие, понятные границы и формы. «А я тебя люблю», — говорю прямо, и горжусь, конечно же, тоже. Его глаза загораются почти осязаемыми, невероятно сильными эмоциями, будто светом каким-то горят изнутри. Грудь вздымается, и вдруг он часто моргает. Наверное, из глубины его сильной мужской души наружу в кои-то веки попросились слезы. И я совсем не считаю это признаком слабости. Я, наоборот, считаю проблемой, что мужчины зачем-то запретили себе плакать. Осознание и выражение своих чувств еще никому не повредили. Тоже я и сыну говорю. Больно или обидно — плачь. Это лучше, чем давить в себе, задыхаться от боли и черстветь, покрываясь броней, которая ведь не только защищает, но и является иногда тяжкой ношей и ранит близких. «Ты не представляешь, как я мечтал услышать эти слова от тебя». Берет мою голову в ладони так бережно, будто я мираж и вот-вот растаю. «Не надеялся на них после всех страданий, что причинил тебе, Соня. Прости меня». А мне, наверное, так же, как и ему, важно было услышать слова о любви. Было важно услышать эти. Понять, что он осознает, что так делать было нельзя, как сделал он. В душе я уже простила, но мне нужно было услышать. «Прощаю». Киваю, ощущая, как веки начинают печь. «Только больше никогда так не делай. Это больно». «Не буду, обещаю». Все сказанное кажется очень важным. Это не просто разговор, я чувствую. Мы признали свои ошибки и свои чувства. И я верю, что дальше наш путь будет идти только вперед. Вместе. А потом Ярослав меня целует. Это кажется таким долгожданным и желанным. Каждое прикосновение губ. Поцелуй, который становится все глубже и все ярче, сердцебиение все быстрее и громче, дыхание на двоих, желание на двоих. Мы просто стоим у окна и целуемся. Так сладко и так долго, что кислорода начинает не хватать. Дышим, глядя в глаза друг другу, и снова целуемся. Проживаем то, чего познать не успели. Подростковый трепет, юношескую дрожь и уже взрослую осознанную страсть. За минуты, будто взращиваем все это аккуратно между нами, чтобы основательно все было, чтобы не обвалилось. Беремся за руки и идем в спальню. Не в его и не в мою. Теперь у нас общее, и там долго наслаждаемся друг другом, раскрывая ранее неизведанные обоим стороны чувственности. Я ощущаю себя такой полноценной, когда Ярослав оказывается во мне, когда наполняет собой мягко и осторожно, но неотвратимо и полностью. Запечатывает, шепчет, что я его, и он никому и никогда меня не отдаст. А я будто теряю всю свою самостоятельность и привычное понимание ответственности. Вдруг осознаю, что мне нравится вот так быть его, нравится принадлежать. Это сладко так, так невероятно приятно. И я не только о близости. Мы не торопимся прийти к финалу, наслаждаемся друг другом, каждым движением, каждым прикосновением. А когда оргазм накрывает, то он нас будто спаивает, одно целое и никак иначе. После секса мы никуда не спешим, спать совсем не хочется. Наступает время тихих разговоров по душам. Мы многое обсуждаем, нам все друг о друге интересно. Говорим о произошедшем с Бразинским, об Алисе, вообще о ситуации. А еще о моей маме, о том, как мы с Ромкой жили в Элисте. Каким он был маленьким, когда научился сидеть, ползать, ходить. Какое было первое слово? Ярослав спрашивает и спрашивает, и все мои ответы впитывает с жадностью. И тут я понимаю, что мне нужно рассказать ему еще кое-что и попросить прощения. Я должна тебе признаться. Внутри появляется легкая тревожная дрожь. А что, если он разозлится? Ведь прав будет. Я залетела от тебя намеренно. Просто очень хотела ребенка, а ты показался идеальным кандидатом. Опуская глаза, Ярослав молчит. И только когда он усмехается, решаясь посмотреть на него. А ты интригантка, Соня. Улыбается. Он действительно выглядит удивленным. Я польщен, конечно, но... Надо же. Опоила, охмурила и использовала. Закусываю губы, не понимая, шутит он или серьезен. Прости. Говорю искренне. Это было неправильно, как и промолчать о ребенке. И вот тут он становится действительно серьезен. И это давит на меня, но я осознаю, что это справедливо, потому что я была не права. Знаешь, на тот момент я бы здорово разозлился, был не готов к семье и детям, но жизнь научила тому, что это ценнее всего, так что я прощаю тебя. Твой поступок привел нас к тому, что мы сейчас имеем и чувствуем. А сейчас ты чувствуешь, что готов? Кладу голову ему на плечо и прикрываю глаза от удовольствия, когда Ярослав пальцами начинает поглаживать мое плечо. Так нежно и будто на автомате. Автоматическая нежность от Нажинского не поверила бы в нее ни за что еще каких-то несколько недель назад. Не просто готов. Он вдруг оживляется, садится напротив. Я очень этого хочу, чтобы все как надо. Выходи за меня, София. Этих слов я сейчас точно не ожидала, поэтому зависаю, хлопая ресницами. Подпиши контракт, если хочешь, устроим торжество. Хочешь? Я понимаю, что Ярослав человек очень обеспеченный, это даже мягко говоря, и в его кругу брачный контракт норма, но меня почему-то царапает. Ты только не обижайся. Он будто считывает мои эмоции. Контракт нужен, чтобы защитить тебя в случае чего. Ты же сама видишь, как бывает. А по контракту вы с Ромкой будете защищены. Да, он прав. И я должна думать о сыне в первую очередь. Ведь неизвестно, сколько таких бразильских нам может встретиться в будущем. Я люблю тебя, София. Берет за руку и прижимает мое запястье к своим губам. Пожалуйста, выходи за меня. Что я могу еще ответить? Он такой нежный, заботливый, любит, и я люблю. И он отец моего ребенка. Я тоже хочу настоящую во всех аспектах семью. С ним. Выйду. Киваю и не могу сдержать улыбку. А потом мы снова занимаемся любовью, потому что эмоции безмерны, и им нужен выход, а секс, как способ, нам очень нравится.